Берия ворвался в мой кабинет через 2 часа после того, как я с аэродрома вернулся в Кремль. «Ты что себе позволяешь? Ты хоть понимаешь, что не имеешь на такие развлечения права?» Я нажал кнопку, вызывая дежурного секретаря. Тот появился буквально через 5 секунд. «Чай? Кофе, Лаврентий Павлович?» Маршал тяжело сел за стол для совещаний на ближайший стул. «Коньяк!» Я кивнул вопросительно глядящему на меня капитану. «Лаврентий Павлович, да оплачу я этот самолет. Кстати, вы случайно не знаете, какая у меня здесь зарплата?» Берия посмотрел на меня, укоряюще покачал головой и грустно вымолвил. «Дурак!» Он хотел еще что-то добавить, но в кабинет уже вошел капитан. Виртуозно, на одной руке, прямо как профессиональный официант, несущий на маленьком подносе бутылку Арарата с 2 рюмочками, вазочкой с фруктами и рассыпанными по подносу шоколадными конфетами. Капитан молча поставил поднос рядом с нами и вышел, тихо притворив за собой дверь. Хорошо их Поскребышев натренировал. Я разлил волшебный напиток и протянул рюмку маршалу. Тот еще раз укоряюще покачал головой, взял, чокнулся со мной и выпил. «Тебе не стыдно?» «За что?» – удивился я. «За то, что заставил доверившихся тебе людей нервничать». «Да, об этом аспекте моего полета я как-то не подумал. Риск, с моей точки зрения, был минимален. Запас высоты ведь был приличный. Любой летчик знает, чем выше, тем безопаснее. Недаром самое большое количество летных происшествий бывает именно при взлете и посадке». «Понял, Лаврентий Павлович. В следующий раз обязательно буду предупреждать». «Никакого следующего раза не будет. Хочешь, чтобы я приказом провел запрещение пускать тебя на аэродром?» «Вот тебе раз. А ведь Берия может. Как же ему объяснить?» «Лаврентий Павлович, ну не надо так. Ну как вы не понимаете, что я не могу без полетов? Может, и слишком патетически звучит, но это для меня как не дышать». Он критически посмотрел, разлил коньяк по рюмкам и спросил. «А зачем было самолет разламывать? Мне же докладывали, ты на фронте то же самое творил». «А действительно, зачем? Но ведь я не специально. Я себя ломал, никак не машину». «Да не хотел я, Лаврентий Павлович. Просто для меня эта модель несколько слабовата». «Это я уже в курсе. Тоже доложили». Он усмехнулся. «Начальник ЛИИ отзвонился. Заодно просил узнать, кому премию выписывать». «За что?» – не понял я. «Как мне объяснили, за обнаружение относительно слабого места в конструкции самолета. Оно могло проявиться через несколько сотен или тысяч часов налета на всех серийных машинах», – ответил маршал. «Благодари того оператора, который кинокамеру догадался включить и твои чудачества заснять». «Опа-па! Значит, конструкция не идеальна. Впрочем, в авиации это норма. Каждая модификация самолета доводится до тех пор, пока она летает». «Значит, даже пользу принес?» – констатировал я. «Причем вполне безопасно для меня это было». «Точно безопасно!» – испытующе посмотрел на меня Берия. «Точно, Лаврентий Павлович! Я знаю, о чем говорю!» – примиряюще сказал я. «Вот видите, даже какой-то прок от моих, как вы довольно точно выразились, чудачеств есть». «Вот-то нигде у меня твои развлечения!» Успокаивающийся маршал провел ребром ладони у горла и, не чокаясь, махнул рюмку коньяка. Лаврентий Павлович Берия. Егор уже рассказал мне, что этот очень умный человек давно расколол его и держал под колпаком. Но не мешал работать, а наоборот, помогал. Судя по всему, он прекрасно понимает, что нам с Синельниковым дано несколько больше, чем обычным людям. Понимает и лишних вопросов не задает. Хотя вчера все-таки спросил. «И сколько таких уникумов на мою голову еще будет?» Пришлось клятвенно заверять, что больше ни одного. Во всяком случае, ближайшие 1,5 десятка лет. «Ладно, Вася, уговорил. Я распорядился, чтобы для тебя специально усиленную машину сделали. Сказали, за неделю соберут. Потерпишь?» «А-а-а! Так он заранее знал, что меня отговорить от полетов не удастся». «Куда я денусь, Лаврентий Павлович?» Добавлять с подводной лодки я не стал. Не с тем человеком я разговариваю, чтобы такие плоские намеки делать». «Да, тяжело все-таки быть для него и лидером, и одновременно мальчишкой. По-разному мы думаем. Очень по-разному». А вечером начальник 9-го управления СГБ, назначенный вместо погибшего на Гавайях генерала Власика, задал мне странный вопрос. «Кто, товарищ Сталин, имеет право входить в ваш кабинет без доклада? Он что, считает, что я уже выше маршала Берии?» Пришлось ответить. «Но как минимум председатель ГКО и ваш непосредственный начальник, генерал-полковник Синельников». Правда, буквально через полчаса после этого разговора нашлось еще одно лицо, которое, как оказалось, может свободно, даже не предъявляя документов, приехать в Кремль и войти в мой кабинет без доклада. Хитрый Егор прислал Светку вытаскивать меня на ужин в, как он потом выразился, теплой домашней обстановке. А то телефонные звонки на меня, видите ли, не действуют. А сам Синельников все это время разбирался с документами у себя в домашнем кабинете. Вот ведь троглодит. Сам работает, а другим не дает. Охрана, неоднократно видевшая сестру и, соответственно, знавшая ее в лицо, задерживать Светку не решилась. «Васька, поехали домой кушать!» На ее лице было столько простодушия, что можно было подумать, будто она всегда такая. Вот ведь противная девчонка. Сигарета после плотного ужина. Что может быть лучше? Причем не кислый беломор, а привычный Lucky Strike с фильтром. На одном из дипломатических приемов в МИДе в курительной комнате достал из кармана кителя пачку и с сожалением убедился, что несколько оставшихся папирос смялись в труху. Заметивший мои затруднения какой-то американский майор тут же предложил свои сигареты. А увидев, с каким наслаждением я курю продукцию американской табачной компании, уговорил забрать себе всю пачку. Видимо, этот майор рассказал об этом случае кому-то в своем посольстве, потому что на следующий день мне прислали большую картонную коробку с привычными мне по тому миру сигаретами. Упаковывать их в блоки по 10 пачек здесь еще не догадались. Курево я взял, даже маленькую благодарственную записку состряпал. А порученца, которого отправил с этой запиской, попросил намеками на словах передать, чтобы не вздумали использовать мое имя в рекламных целях. «Кайфуешь?» Егор указал рукой на яркую упаковку моих сигарет. Он ведь помнил, что я курил именно этот сорт еще в том мире. Я кивнул, с удовольствием выпуская сизую струйку дыма. «А что такое кайфуешь?» Тут же спросила Светка. «Ну, как бы тебе это объяснить?» На лице Синельникова было заметно явное затруднение. Потом в его глазах мелькнул озорной огонек. «Это примерно такие же ощущения, как у тебя, ну, когда...» Егор нагнулся к уху сестры и прошептал ей что-то. На фоне музыки, доносившейся из колонок стереосистемы, даже я не расслышал его слов. Светка стремительно покраснела до самых ушей, коротко бросила. «Пошляк!» И уткнулась Синельникову лицом в грудь. Егор радостно заржал, ласково поглаживая мою сестру своими ручищами по спине. Ха! В кои веки он смог подколоть эту девчонку, а не она его. Спорт это у них такой, постоянно подкалывать друг друга, а потом обниматься. Причем делают они это только не при мне, а наверняка один на один. «Слушайте, хватит обниматься. А не сгонять ли нам на юга?» Пришла мне в голову идея. «Отдохнули бы немного, и место под штаб-квартиру ООН подыскали бы». «А чего его искать?» Тут же отреагировал Егор. «Под Сочами и самое место». Несмотря на его местный жаргон, тут, или точнее сейчас, почему-то про Сочи говорили именно так, я сразу понял Синельникова. Расположить комплекс зданий Организации Объединенных Наций там, где в нашем прошлом мире строили спортивные сооружения для Олимпиады. Собственно говоря, места там на все хватит. «Это надо еще с Лаврентием Павловичем посоветоваться», – добавил Егор. «Он же по образованию архитектор и, кажется, любит это дело. Но вот приходится ему заниматься несколько другими стройками». «Какими другими?» – встряла Светка. Как вы с ним болтать начинаете, так сразу о строительстве каких-то железнодорожных станций речь заходит». Мы переглянулись с Синельниковым и рассмеялись. Но не объяснять же девчонке, что атомные электростанции к железной дороге имеют не совсем прямое отношение. Придет время, и весь мир узнает, что такое ядерные технологии. «Во-первых, не болтать. Работа у нас такая, вопросы решать. Транспортом у нас Каганович занимается, Лазарь Моисеевич». Я легонько щелкнул сестренку по носу. «А маршал Берия строит несколько другие станции. Тебе вообще-то спать не пора?» Светка согласно улыбнулась и тут же в подтверждение моих слов зевнула, прикрывая рот кулачком, и капризно потребовала. «Егорушка, отнеси меня, пожалуйста». Вероятно, такие требования здесь бывали достаточно часто, потому что громадный Синельников с заметным удовольствием подхватил хрупкую девушку на руки и понес в другую комнату. Сестренка для него была явно не в тягость. А я задумался о дорогах. Не о железных, а об обычных трассах, асфальтовых, очень редких бетонках и повсеместных грунтовках. Состояние автогужевых дорог, надо признать, было ужасным. Средняя скорость движения не превышала 30 км в час. А ведь предстояло резко увеличить нагрузку на них. В планах было через год все-таки начать строительство большого автозавода на Каме. Грузовиков, особенно полноприводных, катастрофически не хватало. На фронте частенько цепляли прицепы к БТРам, чтобы вовремя доставить все необходимое войскам. Хорошо, хоть в данный момент в боевых действиях была передышка. Черт, сколько же еще предстоит построить в стране? Дороги, жилье, связь. У нас ведь нормой считается, если на одну деревню из 10 телефон есть. Заводы, фабрики. Где же на все рабочих рук и специалистов набрать? Надо будет на одном из следующих совещаний ГКО поднять вопрос о расширении сети высшего образования. Успеть бы подготовиться. Ничего, еще пару ночей не посплю. Советская армия отдыхала. Нет, часть войск на линии соприкосновения с противником держала фронт. Но никаких наступательных действий мы сейчас не предпринимали. Более-менее активно работала только авиация. Бомбились транспортные узлы фашистов. И немедленно уничтожался подвижной железнодорожный состав, как только воздушные разведчики, круглосуточно висевшие на большой высоте, засекали хоть какое-то движение. Истребители пресекали любые попытки редкой вражеской авиации подойти к линии фронта. Штурмовики уничтожали любые скопления техники, замеченные разведкой. Господство в воздухе было абсолютным. Не очень легко приходилось внутренним войскам, которые чистили освобожденные территории Восточной Пруссии и Центральной Польши. Кёнигсберг взяли, как говорил Папанов в известном кино, «без шума и пыли». Ну, не совсем так. Вот как раз шума и пыли на первом этапе было много. Зато потерь с нашей стороны, можно считать, не было. Сначала точным бомбометанием подавили зенитные средства противника, которых там и так относительно было мало. Не предполагали гитлеровцы перед войной, что у нас такая мощная авиация. Затем адабами начали крушить стены считавшегося ранее неприступным замка. Когда полностью уничтожили один участок стены, второй, и приступили к третьему, немцы выкинули белые флаги. С ними было относительно просто. Немецкий орднунг и в плену орднунг. А вот поляки, союз вооруженной борьбы, переименованный в том мире в 42-м в армию Краеву, который кое-как управлялся из Лондона Владиславом Сикорским. Радиосвязь глушилась советской техникой радиоэлектронной борьбы. Но хорошо обученные и прекрасно вооруженные солдаты внутренних войск безжалостно уничтожали всех, кто хоть как-то пытался навредить как советским военным, так и новым мирным гражданам СССР. С Румынией тоже было достаточно просто. Король II отрекся от престола в пользу сына Михая I, которого сам же сместил в 1930 году, сразу же после занятия советскими войсками Бухареста. Молодой, новый старый король – в октябре ему исполнилось только 19 лет, подумал и передал страну под юрисдикцию Советского Союза. Причем без каких-либо условий. После совместной пресс-конференции в Москве Михаила и Василия Сталина, на которой председатель Президиума Верховного Совета СССР заверил румынский народ, что он теперь находится в дружной семье всех народов Советского Союза и станет жить значительно лучше, серьезных проблем с Румынией, в состав которой теперь должна была войти Бессарабия, не было. Кинопередвижки крутили документальный фильм с пресс-конференцией во всех городах, крупных и маленьких селах Новой Советской Республики. Маршала Антонеску, находившегося под домашним арестом, туда засадил его еще Кароль II, тихо-мирно расстреляли у ближайшей стены. Перевоспитать этого фашиста не представлялось возможным. Кстати, отказавшийся от престола Михаил изъявил желание стать военным летчиком и собрался подавать заявление в училище. Именно то училище, которое закончил Василий Сталин. Болгария в это время уже была Советской Республикой. Временный революционный комитет отправил письменное прошение о вступлении в Союз еще до выхода корпуса генерал-лейтенанта Полубоярова в Софию. «Нет, не Стамбул, не Константинополь, а Царьград!» Берия критически посмотрел на меня, но промолчал. «Но почему, Василий Иосифович?» Недовольно спросил Маленков. «Просто потому, что наши предки так называли эту православную столицу», спокойно ответил я. «Поэтому пусть весь мир привыкает. Царьград!» «А ведь это пропаганда религии», продолжал настаивать Георгий Максимилианович. «Ни в коем случае», тут же парировал Синельников. «Это пропаганда русского языка». «А мы, товарищи, не торопимся», решил прекратить перепалку маршал. «Еще не взяли город, а уже собираемся переименовывать». «У вас есть сомнения, Лаврентий Павлович, что возьмем?» «Впрочем, вы абсолютно правы. Делим шкуру неубитого медведя», согласился я. «Товарищ Тимошенко, кто будет докладывать план операции? Вы или начальник генерального штаба генерал-полковник Василевский?» «Александр Михайлович», тут же ответил министр обороны. Василевский встал, взял указку, подошел к карте, висящей на стене, и прокашлялся перед длинной речью. «Итак, пока Германия собирает новую армию и подтягивает ее к линии фронта, чтобы она точно так же, как предыдущая, в конечном результате оказалась в окружении, мы решили ударить по Турции».